После неожиданного выздоровления дар речи еще не вернулся к Джон Тому, и он покорно отступил назад к книжному шкафу. Мадж присоединился к нему, как и возвратившийся Пок. «Тигли ему мой!» — ворчал мышь сквозь зубы. Тем временем Клотогорб, взяв в руки палочку, начал помахивать ею в воздухе и бормотать под нос нечто таинственное. «И джду я дуд видел. Все ему мой, да убирай, да чисти». «Если тебе здесь плохо, чего же ты остаешься?» — дружелюбно осведомился Джон Том. Он уже почти привык к жуткому обличью Пога. «Очень хочешь стать чародеем?» «Да-да, джду. К черту такое счастье!» Брюзгливый голос Пога сделался возбужденным. Он подлетел поближе. «Я связался со старой развалиной, чтобы заработать на полную сохраняющуюся трансморфигацию, как этот говорит. Физию хочу сменить, понял? А сдалось еще несколько лет, а потом можно и плату потребовать». «А какую перемену ты задумал, приятель?» Пок повернулся к выдру. «А знаешь, ду часть города, чдо в конце улицы иноходцев. Здарое здание, что надстроена дама под сдойлами». «Во, а те что там делать? Ты такими вещами не занимаешься, да и район тот тебе не по карману». Выдор ухмылялся в усы. «Признаю, не спорю», — соглашался безутешный Пок. «Приятель у меня дам. Он куш сорвал на гонках и однажды вечерком прихватил меня туда, чтобы попраздновать. Он знаком с мадам Скрианцей, что держит дом для крыладых. У нее работает одна девчонка. Так, ерунда, не больше, чем бтенчик, соколиночка, другой такой нет на свете. Зовут ее Улейми. Она...» Припоминая подробности, Пок так и заплясал в воздухе. «Да она же самое великолепие среди всех крыладых, я дагих не видал. Какое изящество, а перышки, и еще сила какая! Мадж, я думал, помру в экстазе». Предавшийся воспоминаниям Пок восторженно затрепетал в воздухе. «Долго она не захотела иметь со мной дело, если я не расплачусь, как полагается. А сама чахнет по богатому здарому коршуну. Он законником в комариной роще. И со мной даже пару кругов сделать не хочет. А стоит этому дибу пошевелить перышком, сразу срывается. На край света полетит, если он пожелает». «Тогда, приятель, лучше тебе забыть о ней», — посоветовал Мадж. «Есть же другие птицы, симпатичных летучих мышек, тоже хоть пруд-пруди. Там, а в городе есть одна летучая лиса. Она меня в любое время крыльями обнимет». «Мадж, тебе случалось любить, а?» «Конечно, случалось много раз». «Так я и думал. Значит, нечего надеяться, что ты сможешь понять меня». «А я понимаю». Джон Том согласно кивнул. «Хочешь, чтобы Клотогорб превратил тебя в самого большого и быстрого сокола во всей округе, так?» «И чтоб клюв был самый большой», — добавил Пок. «Вот потому только я и кручусь в этой дыре, прислуживая крылом и лапой трясущемуся старому Скариду. На постоянную трансмогрификацию мне не скопить, приходится выслуживать». Взгляд Джон Тома обратился к центру комнаты. Трясущийся старый Скарит, чудесным образом исцеливший колотую рану в его боку, приглашал их подойти поближе. Свет в окнах быстро гас. «Ближе, ближе, друзья!» Мадж и Джон Том подошли к чародею. Пок уже свисал с верхней полки соседнего книжного шкафа. «Великая беда готова обрушиться на нас», — скорбно проговорил волшебник. В древе продолжало темнеть. «Я ощущаю это по шевелению червяков в земле, потому что шепчут в ветвях ветерки, когда им кажется, что их никто не слышит. Это видно в отпечатках дождевых капель, в том, как первые листья слетают с ветвей, слышно в шелесте зимних саженцев, в том, как нервно ползет на брюхе змея. Облака сталкиваются наверху, засмотревшись на то, что происходит под ними. У самой земли случаются перебои в сердце. Кризис грядет. Беда грозит нашему миру, но гнездится она не здесь. Идет она из другого мира, из твоего. И он ткнул коротким и толстым пальцем в потрясенного Джон Тома. «Успокойся, мальчуган, твоей вины тут нет». В древе стало темно, как ночью. Джон Тому уже казалось, что тьма гири изгибает его шею, или же то ползли неведомые твари, подбираясь все ближе и ближе к покрову мрака, которым чародей укрыл свое древо. «Свершилось огромное злодеяние. Законы магии рассудка вывернуты наизнанку. Заклинания жуткой силы протянулись из твоего мира в наш. Они грозят нашей мирной земле. И моего скромного умения не хватает, чтобы определить природу этой силы и справиться с ней. Лишь великий маг, инженер из твоего мира, способен найти ключ к угрозе. Тяжкий это, горестный труд — отпирать порталы между измерениями. Однако я приступил к поиску подобной особы. Лишь один или два раза в год можно решиться на подобное. Столь сильному напряжению подвергается разум. Вот почему ты ходишь сейчас среди нас, мой молодой друг. Но я же все время пытаюсь сказать, я не инженер.